как змея, и холодным клубком подкатывает под сердце. «Да нет, не может того быть, я просто сошла с ума». Выйдя из этой бандитской хазы, я долго ходила по узким московским переулкам. Господи, как страшно, что все мы живем в вечной оскорбительной подозрительности друг к другу. А как жить иначе? Ведь всем нам известно, что большинство артистов и оперы, и балета сотрудничают с КГБ. Одни из страха лишиться удачной карьеры, другие, менее талантливые, в надежде получить мощную поддержку, и они ее получают. А третьи, чтобы застраховать себя на будущее в случае потери голоса. Страховка эта срабатывает так блестяще, как никакая другая в мире. В театре известно много случаев, когда потерявшие голос певцы годами почти ничего не поют, получают свою зарплату, но уволить их даже не пытаются, зная, что все они стукачи высокого ранга, и никакими силами избавиться от них невозможно. Не хотелось идти домой. Противно было идти в театр, встречаться с артистами. Кругом ложь, ложь и ложь. Липкой паутиной она опутывает сознание, уродует, развращает душу. Висит над тобой от рождения и до самой смерти. И все же мне удалось перескочить через капкан, расставленный для меня охотниками на людей. Больше никогда я не была на втором этаже направо в гостинице «Метрополь». Удалось же потому, что вскоре я познакомилась с Булганиным, бывшим тогда главой государства. Пожаловалась ему, и он навсегда вытащил меня из этой паутины. О знакомстве с ним я еще буду рассказывать. Иногда известных артистов приглашали на приемы иностранных делегаций в качестве гостей. И на одном таком приеме в ресторане «Метрополь» в апреле 1955 года была и я, естественно, без мужа. Мы сидели за столиком своей компании. Вдруг подходит какой-то молодой мужчина, здоровается со всеми. Меня спрашивают: «Вы не знакомы?» «Нет». «Так познакомьтесь, это виолончелист Мстислав Ростропович, а это новая звезда Большого театра Галина Вишневская». Он сел за наш стол. Я с кем-то болтала, на него не обращая никакого внимания. Имя его я слышала в первый раз, да еще такое трудное, я его сразу и забыла. Он рассказывал какие-то смешные истории. Потом смотрю, яблоко от него ко мне через весь стол катится, как Парис в прекрасной Елене. Отдал яблоко он ей. Я собралась уходить домой. Молодой человек вскакивает. «Послушайте, можно мне вас проводить?» «Проводите. Я здесь близко живу. Угол Столешникова и Петровки». Пошли мы мимо Малого театра, мимо Большого. Погода чудесная, уже тепло. Дошли до моего дома. «Знаете, я должен был идти на день рождения к моим друзьям, но после нашей встречи и прогулки мне никуда идти не хочется». У меня его слова в одно ухо влетели, в другое вылетели. Я каждый день такое слышала. «Можно я подарю вам эти конфеты?» И протягивает мне большую коробку шоколада. «Да зачем? Оставьте себе, я его никогда не ем. Ну, прошу вас, мне это очень важно». Взяла коробку, попрощалась с ним, поднялась к себе домой. Марк спрашивает: «Откуда у тебя эти конфеты?» «Один музыкант подарил». Никакого значения я этой встрече не придала. А конфеты Марк съел. К тому времени я была замужем уже 10 лет. 17 лет, работая на сцене, окруженная поклонниками, я привыкла воспринимать мужчин как некий обязательный и привычный фон. Они существовали для того, чтобы дарить цветы, говорить комплименты после спектаклей или оглядываться на меня на улице. Артистке необходимо окружение почитателей ее таланта. А в последние годы Я была настолько увлечена театром и полна творчеством, что вообще ничего не видела вокруг себя.